290. Гуру. Может ли не сбыться предначертанное и утвержденное волей владыки? Не может этого быть. Умение ждать должно быть длиннее и сильнее человеческого недомыслия или ослепления настоящего. Можно во временном жить, им наполняя сознание всецело, так делают многие, а можно и вечным, объединяя его с понятием беспредельности, которое обнимается все и которое все заключает в себе. Следует думать об этом, ибо там, где мысль наша, там и мы. Ведет мысль. Куда? Мысли, ведущие в непреложность сужденного будущего, пусть наполняют устремленное сердце. О нем говорю, а не о мозге, ибо вечно оно и бьется всегда и пульсирует жизнью. Да, да, да, бьется всегда, и тогда, когда сброшено тело. Перенесение сознания в сердце будет победой над плотью. Только прежде надо очистить его от всего мешающего и чистым хранить постоянно. Давно сказано, чистое сердцем Бога узрят, то есть высочайшее, что может представить себе человек.